Есть люди, которые утверждают, будто бы он написал пьесы, приписываемые Шекспиру. Крис растерялся. Его охватили подозрения. Не думаю, что имеет смысл обсуждать это с детективом. Споры не противозаконны, Крис. Мы что, по-твоему, полиция мыслей? А разве этим не типа А2 занимается? Так что там насчет Марлоу? Крис заговорил шепотом. Ладно, я считаю, что Марлоу мог написать эти пьесы. Он, несомненно, был блестящим драматургом. Об этом свидетельствуют его Фауст, Тамерлан и Эдуард II. Он был единственным человеком своего времени, который мог бы это сделать. Забудьте о Бэконе и Оксфорде. Им до Марлоу, как до Луны. Но Марлоу был убит в 1593 году, медленно ответила я. Большая часть пьес написана после этой даты. Крис испытующе посмотрел на меня и заговорил еще тише. Конечно, если он действительно был убит в тот день. Не поняла. Возможно, его смерть была инсценирована. Зачем? Крис глубоко вздохнул. Уж в этом вопросе он разбирался. Вспомните, королева Елизавета была протестанткой. Атеизм, как и папизм, не спровергает авторитет протестантской церкви и самой королевы, как ее главы. Государственная измена, пробормотала я, карается смертной казнью. Вот именно. В апреле 93-го Тайный Совет арестовал некоего Томаса Кида по обвинению в публикации антиправительственного памфлета. При обыске его комнаты были найдены атеистические произведения. «И что?» Кит указал на Марлоу. Сказал, что Марлоу написал их 2 года назад, когда они жили вместе. 18 мая 93 года Марлоу арестовали и допросили. А затем освободили под залог. Похоже, просто не хватило доказательств, чтобы отдать его под суд. «А как же его дружба с Олсингемом?» – спросила я. «Я к этому и веду». Олсингем был влиятельной фигурой в тайной полиции, они знали друг друга много лет. С появлением все новых и новых свидетельств против Марлоу, его арест с каждым днем неизбежно приближался. Но утром 30 мая Марлоу был убит в пьяной драке, вроде бы из-за неоплаченного счета. Как удачно! Более чем! Я уверен, что Олсингем подстроил убийство своего друга. Три собутыльника Марлоу были людьми Олсингема. Коронера подкупили, и Марлоу скрылся под псевдонимом Шекспир. Уилл, разорившийся актер, знакомый с Марлоу еще по труппе Шордич, наверняка ухватился за шанс подработать. И надо полагать, его карьера закончилась, когда Марлоу и вправду умер. Интересная теория. Но разве Венеру и Адониса не напечатали за несколько месяцев до смерти Марлоу? До ареста Кида? Крис закашлялся. Хороший вопрос. Могу предположить, что замысел начали воплощать несколько преждевременно. Или просто возникла путаница в записях. Он замолк на мгновение, огляделся по сторонам и еще сильнее понизил голос. Только не рассказывайте другим марловианцам. В версии с инсценированной смертью есть и другие нестыковки. Я вся внимание. Марлоу был убит на территории, находившейся в юрисдикции королевского коронера. Тело с ножевой раной осматривали 16 присяжных. Подкуп королевского коронера – штука маловероятная. Будь я Уолсингемом, я бы убил Марлоу в какой-нибудь дыре, где подкупить коронера намного легче. А еще... Стоило бы подстраховаться и изуродовать тело так, чтобы его невозможно было опознать. Что вы говорите? Нельзя исключить и такой версии. Уолсингем сам приказал убить Марлоу, чтобы тот не сказал ничего лишнего. Под пыткой много чего болтают, а Марлоу мог скомпрометировать Уолсингема по уши. «Ну и что?» – спросила я. «А как быть с вечными вопросами?» Отсутствием весомых свидетельств о жизни Шекспира, о его существовании в двух лицах, о том, наконец, что никто в Стрэтфорде не подозревал о его литературной деятельности. Крис пожал плечами. «Не знаю, четверг. Просто за вычетом Марло в Елизаветинском Лондоне не останется ни единого человека, который мог бы написать эти пьесы». «Какие-нибудь теории есть?» «Никаких. Но елизаветинцы были забавной компанией. Придворные интриги, тайная служба, эпоха перемен. Именно. Будем здоровы». Мы чокнулись, и Крис отошел обслужить очередного клиента. Я с полчасика поиграла на пианино, прежде чем пойти лечь спать. По пути зашла к Лиз. Лондон так и не позвонил.